yep, whip, сидят, только сай отдают. Ой, ты посмотри, какой толстый. Бодипозитив? А чё это? Лови толстяка, лови. Не знаю, а мне полненький нравится. Ох, советов сейчас надаю тебе. Расскажу, научу, да и дам попробовать. В программе «Лайфхаки про фитнес». Привет, город Чехов, с вами я, Потамошнев Кирилл. Сегодня понедельник, а это время, когда ты даешь себе обещание начать абсолютно новую жизнь. Итак, 5 глобальных изменений, которые тебя ждут, как только ты начнешь посещать фитнес-клуб. Погнали! Первое. Все твои друзья, подруги, муж, жена, все без исключения будут знать, что ты занимаешься фитнесом. Уж поверь мне, со временем ты становишься настоящим членом секты зожников. Осуждая все стер, то не в фитнес-клубе. Второе. За один год, по статистике, член клуба ProFitness меняет 2 размера одежды. Родственники его не узнают, а противоположный пол открывает на него охоту. Третье. После каждой тренировки у тебя выделяется гормон счастья – эндорфин. Так организм мотивирует себя к следующей тренировке. Через какое-то время ты становишься зависим от тренировок, и без тренировок твое тело больше не может существовать. Четвертое. Внешний вид поменяется в лучшую сторону по статистике на 70%. Вся твоя красота, которая сейчас скрыта под лишним жирком, вылезет наружу. Ну, держитесь, ребята. Пятое. Слова, которые сейчас для тебя звучат как страшный сон, материализуются. Выносливость, отсутствие усталости, хорошее настроение, сильный иммунитет к простудам и болезням. А тем, кто меня внимательно слушал, я дарю в любой ProFitness вам и вашей семье бесплатные абонементы на целую неделю, чтобы вы проверили эту теорию. Радиоканал Чехов.ФМ. Свидетельство о регистрации. ЭЛ номер ТУ-5002-525 от 13 ноября 2017 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Лав Радио.